прилипало. Открываясь, шлюз застонал, словно ворота железного собора. В этом звуке таились землетрясения, искореженный металл, небоскребы, мучительно ворочающиеся на собственных осях. Волна лениво оттолкнула мусор прочь от массивных створок. А изнутри этого звука нарастал еще один — шум трехлопастных винтов, взрезавших воду. Лени примостилась метрах в 200 от берега, посреди прорытого через дно шрама, ведущего на глубоководье. Торговые суда Грейс-Харбор проходили прямо над головой. Сейчас она уже достаточно наловчилась, и план мог сработать. Кларк поднялась на несколько метров от дна. Новый ранец немного сковывал движение и тянул вниз, но она уже начала к нему привыкать. Пульсирующее эхо, идущее от приближающегося судна, коснулось имплантатов. Неожиданно мутная вода зловеще потемнела, сначала справа, а потом и сверху. Поток отбросил Лени назад. Мгновение спустя из мглы наискось вынеслась черная стена, усеянная заклепками, и устремилась дальше, заполнив собой весь океан. В воде повисло шипение приближающихся винтов. Пока что ей везло, ни один из кораблей в нее не врезался. Лени знала, что шансов на это мало. От носовых волн весь мусор разлетался от корабля. Но такие утешительные озарения приходили только во время затишья на дне. Сейчас же, когда размытый движением металлический утес проносился мимо на расстоянии руки, Лени приходили в голову мысли исключительно о мухобойках. Она вынырнула на поверхность. Черная, местами ржаво-красная мерцающая гора неожиданно приобрела четкость и превратилась в огромную дугу, затмевающую 3/4 неба. Перевозчик льда. Их еще называли ковбоями. Лени повернулась лицом к приближающейся корме. Прямо к ней мчалось ребро металлической лопасти, наклоненной под углом вниз и выступающей из корпуса судна. Вода бурлила там, где она рассекала океан. Трансовая плита. На ней можно было бесплатно прокатиться, но она могла и голову снести, если держаться у поверхности, чуть ниже той точки, где металл резал волны. Кончик лопасти пройдет прямо под Лени, и тогда у нее появится буквально доля секунды, чтобы ухватиться за входящую кромку. И от силы 10, чтобы занять позицию. Почти получилось. Правой рукой Кларк ухватилась за лопасть, но другой не смогла. Из-за болтанки та соскользнула. Плита пролетела мимо, прихватив с собой руку Лени, которая натянулась, как тетива, и плечо с хрустом вышло из сустава. Кларк попыталась закричать. Заводненное тело амфибии убило звук в зародыше. Она потянула левую руку вперед, инерция отшвырнула ту прочь. Лени попыталась снова. Мышцы вместе травмы кричали от ярости. Пальцы ползли вдоль поверхности плиты против потока и, наконец, найдя входящую кромку, рефлекторно сжались. Плечо встало на место. Вечно недовольное мясо снова завопило. Каскад воды и пены пытался стряхнуть Кларк с корабля. Ковбой шел еле-еле, и она едва держалась, а ведь на борту прибавят скорость, как только пройдут последнюю отметку фарватера. Лени понемногу взбиралась по скату. Морская вода истончилась до брызг, и вот Кларк взобралась на плиту целиком и распласталась возле корпуса судна, потом вскрыла лицевой клапан. Легкая расправилась с усталым вздохом. Плита уходила вниз под углом примерно в 20 градусов. Кларк спиной оперлась о корпус и подняла колени, ступни разместив на скате. Теперь она безопасно закрепилась в добрых 2 метрах от воды. Ласты давали достаточно сцепления, чтобы не соскользнуть в океан. Мимо проплыл последний буёк фарватера. Судно начало набирать скорость. Кларк одним глазом поглядывала на берег, а другим — на навигационную панель, где уже сменялись данные. Наконец-то. Хоть этот корабль поворачивал на север. Ленни расслабилась. Полоса медленно скользила мимо на фоне позвоночных шипов восточных башен. На таком расстоянии Кларк едва различал движение на берегу, максимум какие-то размытые пятна. Облака бескрылых мошек. Лени вспомнила об Амитаве, анорексике. А единственном, у кого хватило мужества выйти вперед и открыто признать то, что он ее ненавидит. Она пожелала ему удачи.